Послесловие. Еще в Стэнфордском университете, где главным предметом моей специализации была антропология, я увлекалась мифами древнего мира. Хочется думать, что в легендах, дошедших до нас через столетия, есть зерно истины. Возможно, пройдя через мглу веков, частности и претерпели изменения, но даже за самой невероятной легендой почти наверняка стояли настоящие люди и события. Несколько лет назад в Англии, бродя по одному из книжных магазинов Оксфорда, я наткнулась на экземпляр книги Еноха в переводе Р.Х. Чарльза, не удержалась и купила. Книга Еноха — древний текст, написанный, вероятно, за 200 лет до Рождества Христова. Хотя в этой книге содержится история о ветхозаветном патриархе Енохе, прадеде Ноя, отцы христианской церкви изъяли ее из древнееврейского священного писания и, подвергнув сомнению, причислили к апокрифам. Так она оказалась вычеркнута из истории и в течение столетий считалась утраченной навсегда. На самом же деле она не была потеряна. Спрятанная в нескольких потайных местах, книга Еноха сохранилась. В начале XVIII века целые и невредимые экземпляры текста, переведенные из греческого, были обнаружены в Эфиопии. А в 1947 году один пастух-бедуин сделал замечательное открытие. В пещере на северо-западном побережье Мертвого моря он нашел кувшины с древними свитками. Из той пещерной системы извлекли 7 фрагментов книги Еноха на арамейском языке. На страницах этого текста, долго считавшегося утраченным, изложена тайна, над которой до сих пор ломают голову ученые. Это история стражей, падших ангелов, совокуплявшихся с женщинами и породивших племя нечестивцев, которым суждено было стать извечными врагами рода человеческого. Злые существа выходят из тела их, так как они сотворены свыше, и их начало и первое происхождение было от святых стражей, то они будут на земле злыми духами и будут называться злыми духами. Об этих существах смешанной расы, известных также как Нефилим, упоминается еще в одном древнем тексте книги Юбилеев. Здесь они также описываются как создания, несущие беды и зло. Большинство Нефилим было уничтожено во времена Ноя, но десятой части от их числа Бог позволил выжить, как вассалам сатаны. И потомки их продолжают насаждать на земле зло. Ангелы и женщины, которые, совокупляясь, порождают извергов-полукровок. Конечно, история эта просто невероятная, и некоторые библиоведы вполне обоснованно полагают, что в действительности подобные соития были всего лишь запрещенными браками между уроженцами разных племен, что ангелами были мужчины из благородного рода Сифа, а женщины происходили из менее знатного племени потомков Каина. И все же мне, как писательнице, трудно отделаться от мысли, что если легенда о стражах вовсе не аллегория, а подлинная история, что если Нефилим существовали на самом деле, и потомки их до сих пор живут среди нас и сеют смуту? В истории человечества некоторые люди совершали настолько вопиющие злодеяния, что впору усомниться, в самом ли деле они принадлежат к роду людскому. Или, может, это некий кровожадный подвид, управляемый иными потребностями и инстинктами? Если верить тому, что написано в книге Еноха и книге Юбилеев, то деяния массовых убийц, таких как палач Пол Пот и Влад Колосожатель, вполне объяснимы. Нефилим попросту сосуществовали с нами, как незримые хищники среди своей добычи. И вот когда представляется случай, когда общество раскалывается во время войн или гражданских расприй, когда закон уже не в силах нас защитить, эти хищники выходят на охоту. Лишь тогда мы понимаем, кто же они такие на самом деле. Зло трудно поддается объяснению, и сегодня, спустя 2 с лишним тысячи лет с тех пор, как была написана книга Еноха, мы по-прежнему не можем постичь до конца, почему существует зло. Мы знаем только, что оно существует. Конец книги. Апрель 2017 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.